Глава 14. Ночные гости. Проснулась резко, словно разбудили. Спустя мгновение, подняв голову от книги, на которой заснула, удобно устроившись щекой, поняла, что не словно. Меня на самом деле разбудил тихий скрежет. Даже не так. Едва слышное шуршание, поскрипывание, которое можно было принять за шум ветра и веток деревьев за окном. Но я слишком долго прожила в дремучем лесу, чтобы спутать эти звуки. Пусть кому-то и хотелось, чтобы это было так. Поднялась с постели практически без звука. Бросила взгляд на окно, которое так и не задернула. В комнате было светло. Освещения хватало, чтобы понять, что пока что я была одна. Это порадовало, потому что я совершенно забыла, что опасность может прийти не только от двери. Очередной шорох. Тихий приглушенный голос и ругательство, вызвавшие у меня предвкушающую улыбку. Но попозже. Сперва поставлю сюрприз на окно. Мало ли что может прийти в голову моим гостям. Это только на первый взгляд кажется, что травники могут лишь делать сборы для лечения, приворотные и яды. Да, основная работа деревенских знахарей именно в том, а как иначе? Кто еще поможет охотнику, покалеченному зверем? Или ребенку в горячке? Женщине, старику? Жизнь за рекой сложная. Там практически нет магов, которые смогут залечить любой перелом с помощью заклинаний. Принять роды без последствий, вылечить простуду. Какой нормальный выпускник целительского курса отправится в недавно завоеванные земли, чтобы бороться с собой и отсутствием удобств? Я таких не знаю. Вот и выходит, что травники — основная сила и мощь земель за рекой, бывшей территории Варлиса. Лечить тяжело, но спасаться от нечисти еще тяжелее. Вои в основном не маги, обычные люди, которым хорошо платят за опасность. Но их немного. Не в каждой деревне стоит отряд. Только там, где обнаружили ведьму или тварь, которую необходимо поскорее уничтожить. Сбегая из ратухи, я не думала, что могу попасться зверю, верила, что меня защитит мамино благословение. И защитила же. Но даже если бы и нет, если бы встретилась мне опасность... В моей сумке было кое-что из запрещенных знаний травников. То, что передается лишь от учителя ученику. То, о чем никто из студентов-боевиков даже не подозревал. И сейчас меня очень радовала возможность это применить. Никому мои знания и умения вреда не принесут. Это я знала точно и радовалась, что тайком от мамы экспериментировала. Убегала в лес, пытаясь создать что-то новое. Зачем? Просто мне это нравилось. Приносило удовольствие. И внушала уверенность, что мы с мамой не пропадем. Я так и не разобрала сумку до конца, поэтому сейчас вытаскивала полотняные мешочки, аккуратно раскладывая их на полу. Что-то приходилось убрать, потому что не все травы безопасны. Некоторые вообще не стоит показывать людям. Рассмотрела свое богатство, недовольно вздохнула, понимая, что моих запасов мало, а чтобы пополнить, нужно искать лавки травников в городе и надеяться, что здесь будут необходимые мне травы и сборы. Отдельной кучкой положила ореховые скорлупки, наполненные сборами шалостей, моими личными придумками, которые я старалась не использовать, боясь, что меня обвинят в ведьмовстве. А ведь практически никакой магии, только перемолотые травы и чуточка, самая капелька моих умений, тех, о которых не знала даже мама, потому что были они странными. За окном мелькнула тень, и я вздрогнула, понимая, что чуть было не опоздала. Схватила два орешка, подкралась к окну и выглянула наружу, скрываясь за шторой. Несмотря на ярко светившую луну, было как-то не по себе от того, что все пространство терялось в сумраке, мельтешило неявными тенями и немного пугало. Я осторожно приоткрыла створку и расположила оба орешка в образовавшейся щели. Теперь, если кто-то попытается проникнуть, то или расколет их, или уронит, и вложенная в них штука сработает. И в это мгновение от двери раздался скрежет. Я резко оглянулась и увидела, как по контуру дверного проема возникает все увеличивающееся свечение. Сначала неявное, но разрастающееся, освещающее комнату все больше и больше. Если бы спала, то уже проснулась бы. Интересно, на что рассчитывают взломщики? Опасаться? Опасалась. но совершенно не боялась, что боевики мне навредят. Не знаю, что уже придавало мне такую уверенность в собственной безопасности, и все же страха не было. Может, весь страх остался там, в крохотной пещерке между камней, где я плакала, прощаясь с прошлой жизнью. Как бы то ни было, сейчас в крови бурлило нетерпение и азарт. Мне очень хотелось проверить, как будут действовать мои орешки. Ведь я травница, у которой много маленьких секретов. «Она уже проснулась», — прошипел кто-то за дверью. «Не могла», — ответил ему другой сосредоточенный голос. «Ты все общежитие уже осветил. Сейчас прибежит Плали. Уходить надо». «Да я почти. Чуть-чуть». «Сильд, идут сюда. Говорил же». В коридоре раздался топот, а свечение прекратилось. Ну вот, даже первую линию обороны не вскрыли. И как это называется? Расстроенная вернулась на постель. Но не успела лечь и укрыться, как под дверью опять завозились. Подождала немного, приподнимаясь на локтях, и услышала недовольный голос Карвина. «Открывай». «А вот это интересно». Вернулась к двери, помялась немного и спросила. «А зачем?» «Лето, я ведь вскрою эту Сильтову дверь, и ты прекрасно об этом знаешь. Даже если Тилорби дал тебе амулеты для защиты, они не спасут тебя от моей мести». «И за что ты меня так ненавидишь?» — вопросила я, не надеясь на ответ. Но Карвин неожиданно ответил. «Ты знаешь, сколько я ее уламывал, а? 2 месяца круги навевал, в любви признавался, а тут ты». И голос такой злой, что я поёжилась. И тут же отщелкнула первая линия защиток. Они были простыми, на базовой магии, и шли в комплекте с засовом. Конечно, Ти Карвин должен был уметь их взламывать. Ведь это не препятствие для студента 5-й ступени. Но все равно стало неприятно. «Так сходи к ней еще раз», — выпалила, прижимаясь спиной к двери, «поумоляй о новом свидании». Дверь ощутимо тряхнула. Я даже на миг испугалась, что он ее просто силой выломает. Но нет, обошлось. «Из-за тебя она и слышать обо мне не хочет. Я проиграл пари. Тилорби проиграл». «Сочувствую. На самом деле хотелось позлорадствовать, но я не рискнула. Опасное это дело. И что же ты проиграл?» Честно, не ожидала, что он ответит. Вот я бы себе отвечать не стала. Но Ти Карвин, видимо, слишком переживал, поэтому и сказал. «Практику в Тесьене, понимаешь? В Тесьене». «Да уж, для боевого мага это потеря. Небольшой городок на границе леса и Варлиса, полный разной неупокоенной живности и страшной нечисти. Нормальный человек туда бы ни за что не отправился. Но кто сказал, что боевые маги дружат с головой? А не стыдно было на девушку спорить?» Из-за двери раздался еще один рык. «Тебя не спросил». «Нет, меня можно не спрашивать. Вот знаю, что пожалею. Но травницы они такие, жалостливые очень. Если тебе так нужна эта практика, хочешь, я с дядей поговорю?» «Нет». С тихим звоном рассыпался второй запор. «И даже девушке объясню, что все не так было, как ей показалось. Хочешь?» «Слушай, ты, Лето, я последний раз говорю». «Это ты, послушай. Ну, взломаешь мою дверь, а потом что? Что будет? Побьешь? Убьешь?» «Соблазню». Рык взбешенного Сильта не меньше. «А вот тут я сомневаюсь», — вздохнула грустно. «Ты мне совершенно не нравишься. Но я правда могу поговорить с дядей. Отправишься на эту практику». «Да не могу я. Отправлюсь, конец моей репутации». С трудом удержалась, чтобы не спросить, а откуда у него вообще репутация, у такого неадекватного. Но, посмотрев, как третий замок превращается в голубое сияние, решила не нарываться. Лучше худой мир с врагом, чем открытые столкновения. Неизвестно еще, сколько у меня этих врагов в будущем будет. Пусть станет на одного меньше. «Если успокоишься, я сделаю так, что тебя все еще и уважать станут», — проговорила, постаравшись сделать голос таинственно соблазнительным. «Как?» Вот тут Ти Карвин заинтересовался. «Я умею, поверь. Дверь больше ломать не будешь?» — спросила она сущным. «Не буду. Но открывай, поговорим, обсудим». И вот с одной стороны, не стоит верить тем, кто моей смерти хотел. А с другой, не убьет же он меня в самом деле. В общем, поступила я не самым умным образом. Открыла. и тут же напоролась на ехидно-наглый взгляд, который откровенно сообщал мне, что я дура. И в иной ситуации я бы с ним согласилась, но не сегодня. Отступила, приглашая парня, выдохнула. «Проходи». И Карвин, ухмыляясь, пошел вперед. «Только я вот совсем забыла, что...» «Сильтовгоп!» — заорал парень, когда его накрыло сияющим облаком пыли из цветков Мируны. «Я знала, что должен был почувствовать парень. Осознавала это прекрасно, потому что и мне пару раз приходилось попадать под действие мируновой пыли. Первое ощущение — будто попал под ледяной дождь, озноб по всему телу неконтролируемой волной. Потом неясная боль, словно одновременно вонзаются сотни крохотных иголочек, а потом — почти нега, блаженство и слишком радостная эйфория. И все это занимает какие-то секунды, так что часто человек даже не успевает понять, что с ним произошло. Вот это-то и есть самое страшное, потому что стоит добавить в пыль дополнительный ингредиент, и все. Никакая магия не поможет. Тем и страшны травы. «Что это?» Стуча зубами, повернулся ко мне Карвен. «Моя защита», — пожала плечами, решив не признаваться. Пыль уже впиталась в кожу, и теперь никто не определит, что она вообще была. Можно врать. Что душе угодно, все равно никаких доказательств. Мерзкое ощущение. Помимо воли он расплылся в улыбке. Я видела, как Ти Карвин пытается нахмуриться, но у него не получалось. Насупит брови, а они вверх съезжают. Сожмет губы, а они в улыбку неудержимо растягиваются. Так и кажется легкомысленным и добрым парнем. Я предупреждала, что у меня тут небезопасно. Смущенно качнула головой. Ты садись, а то мало ли... «Ещё кто-нибудь придет, и закрыла за ним дверь, вернув все засовы на место. «Меня Бран зовут», — опускаясь на мою кровать, произнес парень. «У тебя занавески розовые», — почему-то отметил он. «Странно. Хотя не странно, ты же девушка. Да и синие сожгла. Слушай, а как у тебя? Ты же первокурсница, откуда у тебя резерв для взаимодействия с чистой силой?» «Что?» — не поняла я. Прошла к нему, села рядом, мимоходом подумав, что больше никого в комнату приглашать не буду. Кровать не выдержит. И господин Плали не оценит, если я попытаюсь что-то объяснить. «Я ночью в тебя глушилкой кинул», — поморщился Бран. «Пятого уровня. Испугался, если честно, не успел сориентироваться. Да, такое боевого мага не красит, но ты сама виновата. Ну и если бы ты ее не потушила, даже не знаю, что могло бы произойти. Но вот пятый уровень так свернуть — это мощно». Поняла, о чем он спрашивает, покраснела. Это не было одним из моих секретов. Да и умение само по себе не было таким уж уникальным. Просто я не разбиралась в уровнях заклинаний, и мне практически ни о чем не говорила это пятый уровень. А признаваться стыдно. Испугалась, почти не соврала. Вообще, эту ночь я представляла себе несколько иначе. Но почему-то было очень хорошо. Вот вроде бы сидит рядом со мной тот, кого бояться надо. Кто мне мстить страшно собирался? И ничего. Просто сидит, восхищается моими умениями и не злится больше. «Ну да, контроля еще нет». Бран вздохнул. «Ты не обижайся, просто бесит, что Ти Лорби девчонку в академию взял, понимаешь? Мы тут из кожи вон лезем, чтобы соответствовать, а ты... Честно». Он окинул меня насмешливо оценивающим взглядом. «Ты даже физподготовку не сдашь, хлипкая совсем». «Мы не вояки, но у нас с этим строго. Не сдал? Даже на уровень дара не посмотрят. Готовят серьезно. Я же хотел когда-то в Альмерс поступать. Рад, что брат отговорил. Он-то там учился. Говорил, что страх и ужас. У нас поспокойнее». Я слушала и не мешала. Кажется, Брану просто нужно было выговориться. Бывает так. Друзей много, семья большая, а по факту проще чужому человеку все рассказать. Он поймет. «Надеюсь, что смогу», — вздохнула я. За окном снова мелькнула тень, но мы не обратили на нее внимания. Стоило бы, но я не боялась, верила в свои изобретения. Надо бы на Брана условия поставить, а то Мируна может на что-нибудь случайное сработать. А это не так уж и хорошо. Главное не забыть. «Ты упрямая. Думаю, сможешь все, если захочешь». «Мне бы такую уверенность». Вздохнула и подползла к нему поближе. Опустила голову на его плечо. Бран напрягся, но потом расслабился, хотя обнимать даже не пытался. И хорошо. Друга такого я была бы не против иметь. Но если начнет в парне набиваться, точно еще чем-нибудь огрею». У двери завозилась следующая группа взломщиков. Они о чем-то шептались. Но я не пыталась разобрать, о чем именно они говорят. А вот Бран напрягся, нахмурился и вдруг возмущенно вопросил. «Я не единственный». Вздохнула, поняв, что расслабиться мне никто не даст. Отстранилась, потянулась и ответила. Хотя не хотелось. «Нет, конечно, у меня сегодня ночь приключений. Но ты ближе всех был ко вскрытию двери, так что можешь собой гордиться». Бран внимательно меня оглядел, прищурился, о чем-то раздумывая. «Если я изнутри дверь открою, меня чем-то шибанет?» — наконец спросил он. «Нет», — неуверенно ответила я. «Не должно». Но Тикарвин моих сомнений не заметил. Встал и уверенно направился к двери. Хмыкнул, увидев, сколько у меня запоров. Оглянулся, покачал головой и открыл дверь. В коридоре находились двое. Это все, что я успела заметить. Кто это был, знакомый или нет, не поняла. Услышала тихое сильт, шуршание и топот убегающих ног. «Ну вот, даже говорить ничего не пришлось». Огорченно повернулся ко мне Бран. «А ты говорил, что репутация пострадает?» Напомнила ему. «Теперь твоя», — почему-то сообщил мне он. Я рассмеялась. «Моя уж точно нет. Не думаю, что кто-то расскажет дядюшке о том, что вскрывал мою комнату и обнаружил там тебя». Бран открыл рот, собираясь поспорить. Но так и застыл, смотря в окно. Я его видела хорошо. Освещения вполне хватало. Но все равно удивилась, разглядев, как на лице старшекурсника проявляется потрясение. Оглянулась на окно, вздохнула и пришла к выводу, что все дело в наглости. Наглости боевиков, о которой впору слагать легенды. Я не видела того, кто открывал створки окон. Луна светила ему в спину, скрывая лицо. Но почему-то была уверена, что Бран его узнал. Парень весь напрягся, нахмурился, собрался уже что-то сказать, но поймал мою улыбку и остановил свой порыв. Я ждала. Ждала, пока наглец аккуратно откроет окно, начнет вползать, свесится уже наполовину в комнату и только после этого поднимет голову, чтобы посмотреть, что же происходит вокруг. И натолкнется взглядом на ухмыляющегося Тикарвена. «О!» — протянул парень, посмотрел на меня. «Ну, я пошел». И начал сворачивать свою деятельность в обратном порядке. Только на этот раз он задел спрятанный под створкой орешек. Раздался хруст, вдох трав, и боевика окутало облачком перетертой смеси, которая вызывала чесотку, правда, не сразу, и с кое-какими последствиями. «Сильт!» — успел воскликнуть он и вывалился наружу. Улыбаясь, я подошла к окну, собираясь закрыть его, и замерла. Нет, на боевика я не смотрела, хотя он, шумя кустами, уползал в сторону. Просто прямо напротив меня стоял тот, кого тут не должно было быть. Стоял и смотрел на меня, не угрожая и не пугая, не отрываясь, поймав мой взгляд. И вроде стоял далеко, но изменения, напряжение я почувствовала сразу. Его взгляд стал острым, словно боевой нож, заточенный оставлять смертельные порезы, опасным и говорящим, что ждут меня одни лишь неприятности. «Говоришь, репутация не пострадает», — произнес Бран, вставший за моей спиной. «Не пострадает». Хрипло ответила я и закрыла окно. А потом и задвинула шторы. Для надежности, на всякий случай. «Иди к себе. Меня больше никто не побеспокоит». «Уверена?» Я не боялась. Я знала, что теперь в мою комнату никто не сможет попасть. Просто знала. Но объяснять, откуда такая уверенность возникла, не стала. Есть тайны, в которые никого не стоит посвящать.